Глава 16. О Маеглине. Ара дель Арфейниэль, белая госпожа Нолдор, дочь Финголфина, жила в Невросте вместе с братом своим Турганом. С ним отправилась она в сокрытое королевство. Но скоро прискучил ей хранимый город Гондолин. И чем дальше, тем сильнее хотелось ей разъезжать верхом по бескрайним просторам и бродить по лесам, как некогда в Валиноре. Когда же минуло 200 лет с той поры, как отстроен был Гондолин, она обратилась к Тургану, прося дозволения уехать. Очень лежало к тому сердце Тургана, и долго отказывал он ей, но наконец уступил, говоря: «Ступай же, если на то твоя воля, хотя мудрость подсказывает мне, что не след отпускать тебя. И предчувствую я, что бедой обернется твой отъезд для нас обоих. Но поедешь ты только навестить Фингона, нашего брата. Тем же, кого пошлю я с тобою, должно возвратиться в Гондолин как можно скорее». Но молвила Арадель: «Я сестра твоя, а не прислужница. И за пределами твоих владений стану поступать, как знаю. А ежели желаешь ты для меня эскорта, так я поеду одна». И отвечал Турган: «Ничего мне для тебя не жаль. Однако не желаю я, чтобы долго оставались за пределами стен моих те, кто знает сюда дорогу. И если тебе, сестра моя, я доверяю, то откуда знать мне, что другие не разболтают лишнего?» И назначил Турган троим лордам из своей свиты сопровождать Арадель и повелел им доставить сестру к Фингону в Хитлум, ежели послушается она их. «Но будьте осторожны, — рек он, — ибо хотя Моргот и заперт в своей северной крепости, немало в Средиземье и иных опасностей, о которых госпожа не ведает». И Арадель покинула Гондолин, и тяжело было на сердце у Тургана, как прощался он с нею. Но когда подъехала Арадель к броду Бритиях на реке Сирион, она объявила своим спутникам: «Теперь сворачивайте к югу, а не к северу, ибо не поеду я в Хитлум. Сердце мое склоняется скорее к тому, чтобы повидаться с сыновьями Феанора, моими давними друзьями». Невозможно было переубедить ее, и, как повелела Арадель, они свернули к югу, надеясь получить доступ в Дориад. Но пограничная стража не пропустила их, ибо Тингул никому, кроме родни своей из дома Финарфина, не позволял проходить сквозь пояс, и менее всего тем, что называли себя друзьями сыновей Феанора. Потому стражи сказали Арадели так: «В край Келгорма, куда направляетесь вы, госпожа, никоим образом не проехать вам через владение короля Тингула. Придется вам обогнуть пояс Мелиан с севера или с юга. Кратчайший же путь лежит к востоку от Бритиаха через Димбар, а затем вдоль северных границ нашего королевства. Миновав же мост из Галдуина и брода Аруса, вы доберетесь до тех земель, что лежат за холмом Химринг. Там, как мы думаем, и живут Кэлэгорм и Куруфин. Может быть, вы их и застанете. Однако путь ваш полон опасностей». Тогда Арадель повернула назад и поехала опасной тропою, что велась между наводненных призраками ущелья Эрот-Горгород и северными рубежами Дориата. Когда же приблизился маленький отряд к земле зла, Нандунгортеп, всадники заплутали среди теней, и Арадель отстала от сопровождающих ее и затерялась во мраке. Долго и безуспешно искали ее спутники, опасаясь, что Арадель попала в западню или выпила воды из ядовитых ручьев тех мест. Но злобное порождение Унголиант, скрывающиеся среди расщелин, пробудились и бросились за ними в погоню. И эльфы едва спаслись из тех мест. Когда же, наконец, возвратились они в Гондолин и поведали свою историю, великая скорбь охватила город. И долго пребывал Турган в уединении, во власти гнева и горя. Но Арадель долго и безуспешно искала своих спутников, а не найдя, поскакала дальше. Ибо, как и все в роду Финвы, обладала стойким и бесстрашным сердцем. И не свернула она с пути, но пересекла Эсгалдуин и Арус и оказалась в земле Химлот, в междуречии Аруса и Кэлона, где в те времена до того, как прорвана была осада Ангбанда, жили Кэлагорм и Курфин. В ту пору были они в отъезде и гостили у Карантера в Таргелионе на востоке. Но подданные Кэлагорма оказали Арадели добрый прием и пригласили пожить среди них в почете и в холле до возвращения правителя. Всем довольна была она первое время и немало радовалась, бродя на воле под сенью лесов. Но шли месяцы, а Кэлагорм не возвращался. И Арадель вновь утратила покой и стала уезжать одна из дому еще дальше, чем прежде, ища нехоженных троп и незнакомых полян. И случилось как-то раз в конце года, что Арадель оказалась в южных пределах Химлада и пересекла Кэлон, и сама не зная, как затерялась в чаще Нанельмута. Много веков назад в этом лесу звучали шаги Мелиан, когда среди земли укрывали сумерки, а деревья были еще молоды. На них, как и в старь, лежали колдовские чары. Теперь же деревья Нанельмута вознесли свои одетые мраком ветви выше всех лесов Белэрианда, и свет солнца не проникал в чащу. Там жил Эол, прозываемый темным эльфом. Никогда он не числился среди родни Тингула, но в Дориате не находил себе ни покоя, ни отрады. Когда же пояс Мелиан окружил лес Регион, где жил он, Эол бежал оттуда в Нанельмут. Там поселился он в густой тени, ибо любил ночь и подзвездные сумерки. Эол чуждался Нолдор, почитая их виновными в том, что вернулся Моргот и нарушил покой Белэрианда. Однако гномов жаловал куда больше, нежели любой другой эльф былых времен. Многое узнавали гномы от Эола о том, что происходит в краю Эльдор. Гномы Синих гор вели торговлю с Белэриандом, проезжая по двум дорогам через восточный Белэрианд. И северный путь, тот, что вел к бродам Аруса, пролегал близ Нанельмута. Там Эол обычно и встречался с Наугрим и вел с ними беседы. По мере того, как крепла их дружба, Эол стал частым гостем в подземных чертогах Ногрода и Белогоста. Там перенял он многие секреты работы с металлом и обрел великое искусство. И создал он металл, прочный, как гномья сталь, но столь ковкий, что даже самая тонкая и гибкая пластинка оставалась непробиваемой для клинков и стрел. Эол назвал его Галворн, ибо металл был черным и блестящим, как гагат, и облекался в него всякий раз, как выезжал из дому. От работы в кузнице согнулся его стан. Однако Эол был не гном, но эльфом высокого роста и знатного рода Телери. Лик его, хотя и мрачный, дышал благородством, а взгляд пронзал тень и проникал в самые глубины тьмы. И случилось так, что увидел он Арадель Арфейниэль, заплутавшую среди высоких деревьев у границ Нанельмута, словно светлый отблеск в этой сумрачной земле. Прекрасной показалась она Эолу, и он возжелал ее и наслал на нее чары, так, чтобы не смогла она отыскать дорогу из леса, но неуклонно приближалась к жилищу его вглубь чаще. Там была его кузница и сумрачные его чертоги, и немногие слуги его жили там, молчаливые и скрытные, как и их хозяин. И когда Арадель, утомленная блужданиями по лесу, вышла, наконец, к его дверям, Эол предстал перед нею и приветствовал ее, и ввел ее в дом. Там она и осталась, ибо Эол взял ее в жены. И много времени прошло прежде, чем родня Арадели услышала о ней вновь. Не говорится в легендах, будто все произошло вовсе против воли Арадель, и что на протяжении всех лет жизнь в Нан-Эльмуте казалась ей невыносимой. Ибо хотя по повелению Эола Арадель должна была избегать солнечного света, часто бродили они вдвоем под звездами или в сиянии месяца. Позволялось ей странствовать и одной, где вздумается. Единственное, что запретил ей Эол, это встречаться с сыновьями Феанора или другими Нолдор. Под сенью Нан-Эльмута Арадель родила Эолу сына и в сердце своем нарекла его на запретном языке Нолдор Ломион, что означает «дитя сумерек». Но отец не давал ему имени, пока не исполнилось мальчику 12 лет. Тогда Эол нарек его Маеглин, что означает «острый взгляд». Ибо видел Эол, что сын его обладает зрением куда более зорким, нежели его собственное. А мысли ребенка в состоянии проникать в сокровенные тайны сердца, минуя завесу слов. Когда же возмужал Маеглин, лицом и статью стал он схож с Нолдор, родней своей. Но нрав и ум унаследовал от отца. Немногословен был Маеглин, кроме тех случаев, что задевали его за живое. Тогда же голос его обретал способность воспламенять тех, кто внимал ему, не спровергать тех, кто ему противостоял. Он был высок и черноволос. Темные проницательные глаза его ярко сияли на бледном лице. Черта, унаследованная от Нолдор. Часто бывал он вместе с Эолом в городах гномов на востоке Эрадлинден, и там охотно перенимал все, чему готовы были учить его гномы. А более всего — искусство отыскивать в горах руды металлов. Говорится, однако, что Маеглин больше любил свою мать, и если Эола не случалась рядом, подолгу сиживал он подле нее, слушая рассказы Арадели родни ее и о деяниях Нолдор в Эльдамаре, и о мощи и доблести эльфийских владык из дома Фингольфина. Эти речи западали ему в сердце. Особенно же все, что слышал он о Тургане, и то, что нет у Тургана наследника. Ибо Эленве, жена его, погибла при переходе через Халькараксы, оставив ему единственного ребенка. Дочь Идриль Келебриндал. Долгие эти беседы пробудили в Арадели желание вновь увидеть родню свою. И дивилась она, что когда-то прискучил ей свет Гондолина и сверкающие под солнцем фонтаны, и колеблемые ветром зеленые травы Тумладена под весенним небом. Тем более, что часто оставалась она одна во мраке, когда муж ее и сын были в отъезде. Эти рассказы вызвали также и первые ссоры между Маеглином и Эолом. Ибо ни за что не соглашалась Арадель открыть Маеглину, где живет Турган, и как можно попасть туда. И Маеглин выжидал подходящего случая, надеясь выманить у матери эту тайну, или, может быть, рассчитывая прочесть ее мысли, как только утратит она осторожность. Но прежде чем осуществится этот замысел, мечтал Маеглин поглядеть на Нолдор и поговорить с сыновьями Феанора, своими родичами, живущими неподалеку. Но когда поведал он о желании своем Эолу, отец Маеглина пришел в ярость. «Ты из рода Эола, Маеглин, сын мой!» — воскликнул он. «А не из Голодрим! Вся эта земля принадлежит Тейлори! И я не стану иметь дело с убийцами родни нашей, с узурпаторами и захватчиками домов наших. Не стану сам и не позволю сыну. В этом изволь покориться моей воле, или же я закую тебя в цепи». Ничего не ответил Маеглин, но промолчал с холодным видом и больше не выезжал из дому с Эолом. И отец перестал ему доверять. И случилось так, что в середине лета гномы по обычаю своему позвали Эола на пир в Ногрод, и он ускакал прочь. На время Маеглин и мать его получили свободу бродить, где вздумается, и часто выезжали на опушку леса полюбоваться на солнечный свет. Все сильнее разгоралось в сердце Маеглина желание навсегда покинуть Нанельмут. И сказал он Арадели: «Госпожа моя, уедем, пока есть время. На что уповать нам в этом лесу? Тебе и мне. Здесь держат нас в плену, и не вижу я пользы для себя. Ибо все уже постиг я из того, чему мог научить меня отец, и что согласны открыть Наугрим. Так не отправиться ли нам в Гондолин? Ты станешь проводником моим, а я твоей защитой». Тогда обрадовалась Арадель и с грустью взглянула на сына. И сказав слугам Эола, что поедут они повидать сыновей Феанора, Арадель и Маеглин покинули дом и поскакали к северным окраинам Нанельмута. Там переправились они через неширокий поток Элон и оказались в земле Химлад и направились дальше к бродам Аруса, а затем на запад вдоль ограждений Дориата. Но Эол возвратился с востока ранее, нежели предвидел Маеглин, и обнаружил, что жена его и сын 2 дня как уехали. И столь велик был его гнев, что Эол тут же устремился в погоню, невзирая на дневной свет. Но, оказавшись в Химладе, он смирил свою ярость и далее двинулся с оглядкой, памятуя об опасности, ибо Келагорм и Куруфин были могучими владыками и терпеть не могли Эола. А Куруфин к тому же славился тяжелым нравом. Но дозорные Агланского ущелья заметили Маеглина и Арадель, как проезжали они к бродам Аруса, и понял Куруфин, что происходит нечто странное. Потому отправился он от ущелья к югу и разбил лагерь у бродов. И прежде чем Эол успел углубиться в Химлад, всадники Куруфина схватили его и привели к своему господину. И сказал Куруфин Эолу: «Что за нужда привела тебя, темный эльф, в мои земли? Срочное дело надо думать, раз такой солнце-ненавистник да разъезжает при свете дня». Эол же, памятуя об угрожающей опасности, сдержал готовые прорваться горькие слова. «Узнал я, лорд Куруфин, — молвил он, — что мой сын и жена моя, белая госпожа Гондолина, отправилась навестить тебя, пока я был в отъезде. Думается, что пристало и мне присоединиться к ним». Тогда Куруфин расхохотался ему в лицо и сказал: «Уж верно, явись ты вместе с ними, встретили бы они здесь менее теплый прием, нежели надеялись. Но это не важно, ибо иная цель вела их. Еще 2 дней нет, как проехали они через Аросиях и умчались на запад. Сдается мне, ты пытаешься меня обмануть, или разве что сам обманут», — отвечал Эол. «Тогда, правитель, может, отпустишь меня, чтобы узнал я истину об этом деле?» «Отпустить? Пожалуй, да. Только не от большой любви», — ответствовал Куруфин. «Чем скорее уберешься ты из моих владений, тем более угодишь мне». Тогда Эол вскочил на коня, говоря: «Отрадно, правитель Куруфин, встретить в час нужды столь любезно расположенного родича. Припомню я это, когда вернусь». Куруфин же окинул Эола мрачным взглядом. «Не хвастай тут передо мною именем своей жены», — промолвил он. «Ибо те, что похищают дочерей Нолдры, женятся на них без дозволения и свадебных даров, не становятся роднёй их родни. Я дал тебе дозволение уехать, так воспользуйся же им и убирайся. По закону Эльдар я не вправе убить тебя ныне. Но вот тебе в придачу совет мой. Возвращайся лучше в дом свой во тьме Нанельмута, ибо подсказывает мне сердце, что если станешь ты преследовать тех, чью любовь утратил, никогда не вернешься ты туда». Тогда Эол умчался прочь, обуреваемый ненавистью ко всем Нолдор, ибо теперь он понял, что Маеглин и Арадель бегут в Гондолин. Подгоняемый вперед яростью и стыдом от пережитого унижения, он миновал броды Аруса и поскакал во весь опор по дороге, по которой беглецы проехали ранее. Хотя и не подозревали они о погоне, а конь Эолу достался более быстрый, так и не удалось Эолу приблизиться к ним настолько, чтобы увидеть. Пока не доехали Маеглин и Арадель, до Бритиаха и не спешились. Досадная случайность выдала их. Кони громко заржали, и скакун Эолу, услышав, устремился к ним. Издалека различил Эол белые одежды Арадель и приметил, каким путем идет она, пробираясь по тайной тропе в горы. И вот Арадель и Маеглин добрались до внешних врат Гондолина и миновали темную стражу под горою. Радостно встретили там Арадель. А пройдя через 7 врат, она и Маеглин предстали пред Турганом на Амон-Гварет. Там король в изумлении выслушал рассказ сестры и с одобрением взглянул на Маеглина, ее сына, видя, что он достоин числиться среди нолдерских владык. «Воистину отрадно мне, что Арфейниль возвратилась в Гондолин», — молвил король. «Еще прекраснее покажется теперь мой город, нежели в те дни, когда я полагал, что утратил ее навеки. Маеглина же ждет в королевстве моем почетный прием». Тогда Маеглин низко поклонился Тургану и признал его своим господином и королем, и поклялся во всем чтить его волю. Глядел Маеглин вокруг во все глаза, не говоря ни слова, ибо красота и великолепие Гондолина превосходили все, созданное его воображением после бесед с матерью. Поразила его мощь города и бесчетные толпы его жителей, и творения дивные и небывалые, что видел он вокруг себя. Однако чаще всего взор Маеглина обращался к Идрили, дочери короля, восседавшей подле отца. Кудри ее сияли золотом, как у Ваньер, родни ее матери. И показалась она Маеглину солнцем, что озаряет своими лучами королевский чертог. Но Эол, следуя за Аределью, отыскал пересохшую реку и тайную тропу и, пробираясь украдкой, приблизился к страже, но был схвачен и подвергнут допросу. Когда же услышали стражи, что он объявляет Арадель своей женою, изумились они и тотчас же послали гонца в город, и посланец предстал перед королем. «Повелитель», — воскликнул он, — «стража схватила пленника, что пробрался тайком в темные врата. Он называет себя Эол, то высокий эльф, темноволосый, суровый обличием, из рода Синдар. Однако же он заявляет, что госпожа Арадель – жена ему, и требует, чтобы его привели к королю. Он обуреваем яростью, и нелегко совладать с ним. Но мы не убили его, как велит твой закон». Тогда отозвалась Арадель: «Увы, как я и опасалась, Эол последовал за нами. С великой осторожностью выследил он нас, ибо мы не видели и не слышали погони, вступая на потаенный путь». И сказала она посланцу: «Пленник говорит чистую правду. Он Эол, а я жена ему, и он отец моего сына. Не убивайте его, но приведите сюда. Пусть судит его король, если будет на то королевская воля». Так и сделали. И Эол приведен был во дворец Тургана и предстал перед его высоким троном, угрюм и горд. Не менее чем сын дивился Эол всему, что видел, но сердцем его тем сильнее овладевал гнев и ненависть к Нолдор. Турган же оказал Эолу почетный прием и поднялся и протянул ему руку и молвил: «Добро пожаловать, родич, ибо таковым тебя почитаю. Здесь будешь жить ты в довольстве и холе. Одно лишь условие ставлю: поселишься ты здесь навсегда и никогда не покинешь моего королевства, ибо таков мой закон. Тот, кто нашел сюда дорогу, здесь и остается». Но Эол отдернул руку. «Я не признаю твоих законов», — отозвался он. «Ни ты и никто другой из родни твоей не имеют права захватывать эти земли и устанавливать границы, здесь или в другом месте. Здесь владение Телери. Вы принесли сюда лишь воины, да неурядицы. Неправедны ваши деяния, и горды сердца ваши. Мне нет дела до твоих секретов, и явился я сюда не шпионить за тобою, но забрать то, что принадлежит мне, жену мою и сына. Однако, если на сестру твою у тебя есть права, так пусть остается. Пусть птица возвращается в свою клетку, где вскоре опять начнет чахнуть, как чахло прежде. Но Майглин, иное дело. Моего сына ты у меня не отнимешь. Идем, Майглин, сын Эола. Твой отец приказывает тебе. Оставь в дом его недругов и убийц родни его, или будь проклят. Но ничего не ответил на это Майглин. Тогда Турган, восседающий на высоком троне, воздев жезл судьи, ответствовал строго. «Я не стану спорить с тобою, темный эльф. Только мечами Нолдр защищены твои сумрачные леса. Свободой странствовать, где тебе вздумается, ты обязан родне моей. Если бы не Нолдр, давно уже томился бы ты в рабстве в подземельях Ангбанда. А здесь король я. И хочешь ты того или нет, мой приговор — закон. Только один выбор дается тебе — поселиться здесь или умереть здесь. Тоже и для твоего сына». Тогда Эол встретился взглядом с королем Турганом и, нисколько не укрощенный, долго стоял неподвижно, не говоря ни слова. Глубокое молчание воцарилось в зале, и страх охватил Арадель, ибо знала она, что муж ее опасен в гневе. Вдруг молниеносно, словно бросок змеи, Эол выхватил дротик, что прятал под плащом, и метнул его в Майглина со словами: «Второй путь выбираю я для себя и своего сына. Тебе не достанется то, что принадлежит мне». Но Арадель заслонила сына, и дротик ранил ее в плечо. Тотчас же был схвачен Эол, закован в цепи и уведен. Прочие же принялись ухаживать за Арадалью, и Майглин проводил взглядом отца своего, не говоря ни слова. И назначено было Эолу на следующий день предстать пред королевским судом. И Арадель с Идрилью уговорили Тургана явить милосердие. Но к вечеру ослабела Арадель. Хотя рана казалась неглубокой, тьма обступила ее. Она лишилась чувств и ночью умерла. Остриё дротика было отравлено, и узнали об этом слишком поздно. Потому, когда Эол предстал перед Турганом, не встретил он снисхождения. И отвели Эола к Карагдуру, обрыву в черных скалах на северном склоне холма Гондолин, чтобы сбросить его вниз с отвесной стены города. И Майглин стоял тут же, ни слова не говоря. Но в последний миг воскликнул Эол: «Так значит, отрекаешься ты от отца и родни его, о сын, рожденный в злой час! Здесь обратятся в прах все твои упования, и да умрешь ты здесь той же смертью, что и я!» Тогда сбросили Эола с Карагдура, и так встретил он свой конец. Все жители Гондолина нашли приговор справедливым. Однако Идриль встревожилась, и с этого дня в сердце ее поселилось недоверие к родичу. Но Майглин возвеличен был среди Гондолидрим и немалого достиг. Все превозносили его, и король осыпал его милостями. Охотно и быстро постигал Майглин то, чему учили его, но и сам мог научить многому. Собрал он вокруг себя тех, что склонны были к кузнечному ремеслу и горному делу, и разведал он Эхориат, то есть окружные горы, и нашел богатые залежи разнообразных металлов. Выше всего ценил он твердое железо шахты Ангхбар в северной части горы Хориат. Там немало добыл он руды, и в изобилии выковал металлы и стали, так что острее и мощнее стало оружие Гондолидрим, и это сослужило им добрую службу в последующие дни. Мудрые, осмотрительные советы подавал Маэглин, и в то же время в час нужды являл бесстрашие и отвагу. Все убедились в том, когда в черный год Нирная Торноэдиад Турган открыл ворота и выступил с войском на север на помощь Фингану. Маэглин же не пожелал остаться в Гондолине наместником короля, но отправился на войну и сражался бок о бок с Турганом и показал себя яростным и бесстрашным воином. Так судьба Маэглина, казалось, сложилась вполне счастливо. Он возвысился среди нолдорских владык и в самом прославленном из эльфийских королевств одному лишь уступал в величии. Но сердце своего Маэглин не открыл никому и хранил молчание, если не все шло так, как хотелось ему, и таил свои думы. Мало кто мог прочесть их, кроме Идрили Келебриндал, ибо с первых дней пребывания Маэглина в Гондолине терзала его тоска, с каждым днем все сильнее, и лишала его радости. Он полюбил прекрасную Идриль и втайне мечтал о ней. Но безнадежно. Эльдар не заключали браков между родичами столь близкими. Да прежде никто и не желал того. Как бы то ни было, Идриль ничуть не любила Маэглина, а зная его помыслы о ней, не могла побороть растущей неприязни, ибо это чувство казалось ей в нем неприятным и искаженным. Таковым находили его впредь все Эльдар. То были горькие плоды братоубийства. Так тень проклятия Мандоса пала на последнюю надежду Нолдор. Но шли годы. Маэглин все следил взором за Идрилью и выжидал. И в сердце его любовь обратилась в тьму. Тем более тщился он настоять на своем в других делах и не боялся ни труда, ни тягот, если таким путем обретал власть. Так было в Гондолине. Так в безмятежные дни королевства, осиянного славой, посеяно было черное семя зла.